Глава 10. Приход Карла, конечно, меня удивил и показал, что у парня больше шансов стать нормальным человеком, чем я думал изначально. Возможно, он даже сможет однажды занять место рядом со мной на какой-нибудь важной должности. Не то чтобы я имел плохую память и забыл, каким он раньше был человеком, однако охотниками были самые разные люди. Я был голубых кровей, как тут модно говорить, но называл братьями даже тех людей, которые происходили из семей простых фермеров. Не важно, кем ты был, а важно, кем ты стал. Жизнь — штука интересная и умеет предоставлять шансы. Просто не каждый человек может увидеть их. А еще эти самые шансы могут тебя как возвысить, так и убить. Никто не говорит, что будет легко. Наоборот, ничего не преподносится в этой жизни на золотом блюдечке. Во всем существует риск потерять себя, и, как правило, этот риск всегда выше, чем шанс прорваться. Это нормально, что на одного успешного человека тысяча тех, кто проиграл и погиб. В общем, я поговорил с Карлом и даже втихую через шнырьку записал разговор на видео. Это на тот случай, если он потом будет отрицать, что извинился, ведь тогда я смогу показать ему это видео. А может, я записал его просто для себя, чтобы временами пересматривать и веселиться, глядя на то, как парень заикается и пытается подобрать слова. «Ты это... типа... извини, я был неправ, это... ну, неудобно мне». И так практически все видео. Была даже мысль скинуть видео Генри. Но это неправильно. А потому оставим только для себя. Но вообще, шучу я. Меньше всего я хотел насмехаться над Карлом. Признать ошибку и извиниться — вполне себе мужской поступок. Так что я за него даже немного рад. Ладно. Что у нас там дальше? А дальше было много документов. Я даже завидую Волку, который сейчас лично курирует операцию в Монголии. И уже даже привез первых пленных. Пленных, мать его, монголов. Зачем они нам? Никто не знает, но он сюда их отправил. «Анюта, дорогая, зайди ко мне, пожалуйста», — набрал я жену. Когда она пришла, я передал ей пачку документов уже со своей подписью, которую она просила подписать как можно быстрее. Вообще, я иногда не понимаю, зачем столько бумаг нам нужно. Куда проще решить все на словах, но нет. Помимо того, что это, по словам Анны, правильно, так еще есть архивы рода. Какая глупость, можно подумать. Однако в будущем они помогут потомкам разобраться в делах рода, когда эти самые архивы будут подниматься при нужном случае. Отложив еще раз бумаги, я взял планшет и написал Ларику и спросил, как у него дела. Не знаю почему, но я думаю о нем целый день. Подсказал ему сегодня быть осторожным. Он положительно воспринял мои слова, и это было главным. Затем на планшете нашел контакт Ашика и написал ему, так как на телефон он не отвечал. Ашику передал сообщение, что у меня есть примерно 400 пленных монголов, и он должен пойти и посмотреть на них, а также пообщаться. Вдруг у него получится их завербовать. Не уверен, что это хорошая идея, но все же... почему бы и нет? Уже первые отряды конной полиции приступили к выполнению своих обязанностей. Это дело у меня стоит на особом контроле. А потому я знал о них сейчас все. Были люди, которые уже прислали в мэрию свои письма с выражением благодарности новым полицейским. Они кардинально отличаются от прошлых, хотя бы потому, что патрулируют сейчас не только днем, но и ночью. И делают это без всяких проблем. Кажется, монголы даже были удивлены, что таким образом можно заработать деньги и уважение. Не нужно грабить и проливать реки крови. Просто будь хорошим человеком и помогай другим, и купишь себе гусей. Сейчас еще одними небезызвестными виконтами ведется строительство здания, которое станет новым департаментом конной полиции. И могу смело сказать, что проект там уникальный. Его пришлось построить после инцидента, когда мои гвардейцы увидели, что монголы строят специальные пандусы, по которым лошади могут подниматься по ступенькам. Тогда я понял, что этих людей сложно отучить от многих вещей, а убрать лошадей из их жизни вообще нереально. Новый корпус будет таким, что они смогут даже на лошадях заезжать в свой офис. Еще там будет несколько огромных лифтов и, конечно, конюшни. Ведь не стоит забывать про безопасность как их самих, так и людей. Случилось два неприятных случая, когда задержанные уверяли, что полиция забрала все их деньги и избила за просто так. Тогда лично пришлось вызывать Ашика, а ему монголы соврать не могли. И оказалось, что они ничего такого не делали, просто задержали двух лживых грабителей. Теперь у всех полицейских на груди будут висеть камеры. И снимать они могут как в реальном времени, так и записывать. А то многие хитрые личности могут наговаривать на людей Ашика только потому, что они бывшие враги. Кстати, все они подали на гражданство. Дело за Лизой. Вся эта проделанная работа — лишь капля в море от того объема, который нужно сделать. Например, род Галактионовых сейчас открывает в городе библиотеку имени Анны Галактионовой, моей жены, и больницу имени Екатерины Галактионовой. Что больница, что библиотека вышли в немалую такую копейку. Но я могу себе это позволить. В будущем в моих планах открыть и другие такие заведения имени членов рода. Само собой, Шнырька сразу попросил открыть кафе-мороженое в честь его любимого, не чтобы она была большой и красочной. А еще там можно будет купить какао и зефирки. Надеюсь только, что Затупок не попросит вырастить яблочные сады. Тем более у меня они уже есть, на Затупка хватит. Забавно, как волк гонял Петровича, который наварил сидра и пытался пупсика споить, пользуясь его любовью к яблокам. Я одобрил поступок волка, пьяного поручика нам только не хватало. Впрочем, сады — это не самое страшное и дорогое. Скоро у меня в городе будет открытие такого, о чем будут судачить вообще по всей империи. Осталось только дождаться, пока все будет готово. Если мой план сработает, то не только люди станут счастливее, но и мой род получит много заказов, которые принесут немало денег в казну, что наверняка порадует Анну. Младшие сержанты Батар и Басан, Иркутск, вечер. «Ты вообще в это веришь?» — спросил Батар у своего брата. «Честно признаюсь, что нет. Иногда мне кажется, что это сон. И как только придет ночь, и моя голова опустится на мягкое сено, то все это пропадет», — ответил он ему. «Ха, сено! Вот это ты сказал!» — рассмеялся Басан. «Ты когда на нем в последний раз спал, молчишь? Вот и молчи. Ты променял сено на мягкую подушку. И это правда». Басан и Батар, сколько себя помнили, всегда были вместе. Они служили хану и ходили в набеги тоже вместе. Когда один из них решил, что в жизни что-то нужно менять, то сразу получил поддержку от своего брата. «Куда ты, туда и я, мой брат», — сказал Батар тогда Басану. Басан никогда не считал себя мягким человеком и всегда знал, что его жизнь должна пройти в седле и на войне. Таков был его жизненный план. Ровно до того момента, пока он не начал больше думать своей головой. А зачем это все? Зачем нужны завоевания только ради того, чтобы грабить? Почему не начать строить что-то свое из тех ресурсов, которые уже имеются? Тогда его высмеяли окружающие воины в его отряде, когда услышали такие слова. Но не смеялся только его брат. Наоборот, он поддержал его и помог наказать дураков, посмевших открыть свой рот ради смеха в его сторону. Вечная жизнь в седле и ради чего? Пошел в рейд, вернулся с добычей, и живешь на нее некоторое время. И это в том случае, если тебя не убили, а убивали часто. Даже очень, что приводило к отсутствию жизненных планов у многих. Хотя его никто не понимал, но Басан не переставал размышлять о лучшей жизни. Но он стал больше слушать и задавать правильные вопросы. Так он узнал о сыне хана, который был в опале только из-за того, что он не такой, как все. Увы, но Басан не успел с ним встретиться и преклонить перед ним колено. Отпрыска отправили в набег, из которого он не вернулся. И даже Басану было понятно, что хан таким способом избавился от своего нелюбимого сына. И еще больше возвысился тем, что тот сгинул в битве за их народ, как он любил говорить. Вот только чем больше он изучал данный вопрос, тем больше понимал, что нет никаких сражений за народ. Есть только битвы за хана и его богатство. Есть сражения за идеи соседей, которые считают себя великими драконами. И за глупость тоже есть, но никак не ради народа. Не нравилось это Басану. Но только изменить он ничего не мог. Вот совсем не мог. Кто он такой, чтобы за ним пошли люди? Да никто. Но однажды ему удалось узнать, что сын хана вовсе не мертв. Он поселился у врагов ханства и живет там спокойно и горя не знает. Это был тот самый шанс, которого Басан так долго ждал. Тогда он собрал людей, в которых был точно уверен, и, не забыв своего брата, двинулся к новому хану. К тому, который понимает, что нельзя привести народ к процветанию, убивая его в войне. Нельзя жить только грабежами, ничего не создавая. Такая жизнь обречена на провал, и в ней нет смысла. Людей казалось больше, чем казалось изначально, хотя и не все хотели меняться. Многие просто устали от глупости своего хана. Пусть их все и устраивало. Но Басан тоже взял их с собой. Но теперь все это окупилось. Новый хан дал им шанс. Дал им возможность жить по-новому. А самое главное, чему был безмерно рад не только Басан, но и каждый монгол, который пошел за ним. Возможность сохранить свою гордость, честь и коня. Они теперь те, кого называют стражами порядка. Они защищают этот город, и люди благодарны им. Никогда не могли подумать два брата, что это реально. Просто за то, что они не дают другим людям грабить или творить беззаконие, можно получить уважение и деньги. Басан был не самым последним воином в своем отряде, и его уважали, сильно уважали. Но сейчас он понял, что это все была лишь мелочь, капля в море. Он не проработал долго, но тот статус, который получил здесь, невозможно сравнить. Разница настолько большая, словно сравнивать муравья и боевого коня. «Брат, мне кажется, что там что-то происходит», — указал Батар в сторону переулка. «Неважно», — покачал головой Басан. «Происходит или нет, но мы должны проверить». С этими словами они плетками подстегнули своих лошадей и двинулись туда. Картина, которую они там увидели, мягко сказать, была неприятной двум гордым монголам. Два человека в черных одеждах тащили по переулку какого-то парня. И при этом один из них держал ладонь на лице парня, не давая тому закричать. «Стоять!» — крикнул Батан. «Отпустили его и встали к стенке!» Пусть это было наивно, и парни хорошо это понимали, но у них были протоколы, которым они следовали. Насколько им известно, их вручил им Александр Галактионов, которому служил их хан. А вот хана своего они очень уважали. Но он бы не стал служить дураку, что и так понятно. Александра уже можно назвать ужасом степей. Люди в черном не послушали двух стражей, и вместо этого один из них вскинул руку с оружием и произвел несколько выстрелов. Две пули угодили в Басана, три в Батара, и еще две в его лошадь. «Глупые люди», — сказал Батар своему брату, покачивая головой. «И не говори», — усмехнулся Басан. «Брат, они напали на нас. А это значит, что мы имеем право наносить им легкие телесные при задержании». «Блин, я забыл. Это какие?» — почесал затылок Батар. «Эх», — вздохнул Басан. «Бить можно много, главное, не сильно и не до смерти. Калечить нельзя». «Отлично!» — воскликнул брат и рванул на своей лошади вперед. Не знали, кажется, эти люди, что в страже берут только одаренных, которые владеют доспехом, и могут не только на себя наложить его, но и на лошадь. Удивительная, блин, жизнь. Только я решил взять себе отдых, когда же пару дней не прошло, и я вот лечу на своем конунге в Монголию. А все почему? Да потому что волк молодец. Сильно увлекся. Настолько сильно, что сейчас его отряды зажаты где-то у горных хребтов и их подножья и отбиваются от китайцев. Почему не от монголов? Не знаю. Но Китай там уже хозяйничает, как у себя дома, и даже не стесняется. Помню, раньше хоть форму снимали и одевались, как местные. Но теперь даже и этого нет. Кажется, монгольский ханчик полностью продался. «Александра, а ты уверен, что мы все нужны? Мы же не захватывать эту страну туда летим?» — спрашивает у меня мой друг Бурбулис. «Не захватывать», — усмехаясь ему. «Наказывать драконов. А я пока слаб. Мне нужен крепкий сон и покой. Мне Андросов сказал, что я должен спать и есть, а не напрягаться и превозмогать». Бурбулис покачал головой. «Тогда очередной вопрос. Зачем ты летишь с нами? Ведь наверняка не удержишься и опять начнешь превозмогать, а тебе нельзя». Поучительно под конец поднял он указательный палец. «Я бы и сам там, наверное, справился». «Ну, во-первых, я не превозмогаю, а нагибаю. А во-вторых, думаешь, справишься? Сейчас подлетим и посмотрим, что там творится». И Бурб посмотрел. Он аж выругался, когда увидел, сколько там врагов и как плотно они там осели. Это была внутренняя часть Монголии, что примыкала к империи драконов, и где наша разведка сплоховала и пропустила врага. Конечно, не просто так. Тут были свои средства, которые мешали разведке, а еще горы. Через них не каждая птица даже могла пролететь. И так вышло, что мы думали, мол, здесь ничего нет. Волк отступал сюда в надежде занять удобную позицию, а нарвался на неплохой такой укрепленный район, в котором его не ожидали увидеть. Потому сейчас практически 2000 солдат в полной экипировке мчатся на помощь. «Господин, я могу высадиться раньше всех?» — вдруг спросил у меня Один. «Можешь?» — дал ему разрешение. «Тогда я пошел!» — сказал он и открыл люк конунга, а затем шагнул вниз. «Нам еще много нужно облететь, чтобы не нарваться на врага раньше времени, а Одину ножками будет быстрее». Когда мы подлетели, то нас первым делом встретил вражеский дирижабль, который открыл огонь в нашу сторону. Благо, у всех буревестников и конунгов были свои щиты, которые взяли на себя первый удар. Скользящий, конечно, прямой залп орудий боевого дирижабля был бы чувствительным. Вокруг рвались снаряды, в нас летела шрапнель, а мой конунг летел первым и принимал больше всего. На нем еще был мой герб, чтобы все понимали, кто в нем сейчас находится. Но он и попрочнее своих младших братьев, буревестников, был. Драконы сразу поняли, с кем имеют дело. Не всегда же дураками им быть. И стал концентрировать огонь на моем конунге, уделяя ему сильно больше внимания, чем другим. Это было продумано специально. Ведь здесь щит поддерживаем мы с Бурбулисом. Вместе с таким неслабым штатным щитом мы были практически неуязвимы. «Александро, убери руки, мой друг. Я могу и сам справиться». Явно беспокоился он обо мне. «Это не нагрузка, а так», — отмахнулся я и продолжил вливать свою энергию. Так длилось, не сказать, что долго. Наверное, до тех пор, пока вражеский дирижабль не вспыхнул разными огнями, а затем взял и взорвался. «А вот и наш подошел», — хмыкнул я, глядя в экран. В этом и заключался мой план, чтобы отвлечь дирижабль врага и подогнать сюда свой. Правда, вижу, как вдалеке поднимаются в воздух сразу 6 дирижаблей врага. Удивительный волк. Пошел прогуляться, а нашел главную армию вторжения врага, которую тот искусно маскировал. Похоже, драконы хотели окончательно подмять под себя степняков. Ну что же. Надеюсь, они не обидятся, если мы уменьшим ее количество. Открываю люк и вскидываю свою руку, а затем выпускаю сигил силы рода Галактионовых. Мой герб с мордой медоеда вздымается в небеса и освещает их. Теперь каждый враг может увидеть, что Александр прибыл сюда лично, и поэтому каждый из бойцов может решить для себя сложную дилемму. Хочет он умереть, или бегство будет не таким уж и плохим вариантом? Дворец императора дракона. Императорские покои. В помещении, где находилось больше полусотни человек, что следили за каждым вздохом и выдохом императора дракона, раздался крик. Крик повторился, и люди вздрогнули, а некоторые и заплакали. Ведь это был крик боли. Крик человека, который страдает, и не то, чтобы они переживали за своего императора, который провел около 5 дней в коме. Они боялись за свои жизни, ведь увидели в таком слабом состоянии своего повелителя, а это прямой путь к смерти. «Уберите! Уберите! Нет!» — продолжал кричать их император. Крики продлились еще немного, после чего человек вышел из комы и открыл глаза. К нему сразу бросились десятки людей, пытаясь помочь. Их император был живым, и это для них главное. Империя дракона, значит, тоже будет жить и процветать. Его дети не начнут войну между собой и не уничтожат все, что строил их отец. Однако, когда они увидели его безумные глаза, то всем стало грустно. Император мычал и выл, настолько больно ему было. Видно, что человек пытался встать, но этому мешали ремни, которыми было зафиксировано его тело. «Выпустите меня!» — рычал сквозь слезы император, явно не понимая, где он находится. «Ваша светлость, великий и могущественный дракон, пожалуйста, не двигайтесь, ваши кости, они сломаны, и их много. Вас закрепили, чтобы они правильно срослись». Император узнал голос своего личного лекаря, и от этих слов ему стало еще больнее. Судя по его лицу, к нему стала возвращаться память. Когда он попытался ее напрячь, то осознал, где находится и по чьей вине. Сжал он зубы и завыл, как раненый зверь. «Уничтожу! В пепел! В пыль! Убью!» Хриплый кашель прервал его монолог. Каждый, находящийся в этом помещении, сейчас думал о двух вещах. Первое. Люди были уверены, что он так и поступит, и сдержит свое обещание. И второе. Они не знали, как сообщить великому и ужасному дракону, что ему теперь, как минимум, еще 2 недели придется пользоваться медицинской уткой. А еще. Похоже, император-дракон остался без своего дракона. Сильнейшие одаренные лекари не смогли уловить ни единого признака его присутствия внутри императора.